بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение нашей книги, которая называется «Далилю аль-Ильми». И на прошлом уроке мы с вами разобрали правила о том, как правильно входить в туалет, так ведь? Или же этикет справления нужды. А зачем человек входит в туалет? Чтобы справить свою нужду. Некоторые заходят в такие места для чего? Чтобы взять тахарат. Можно или нет? Может быть такое. Поэтому следующая тема в нашей книге называется «Сифатуль вуду». Описание вуду. Или правило, как брать тахарат. То есть мы будем на этом уроке говорить о том, как правильно взять омовение перед тем, как совершить намаз. Так ведь мы же знаем, что перед тем, как совершить намаз, нужно быть чистым. Перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, стоять чистым. А чтобы быть чистым, надо взять то, что называют ритуальное омовение. То есть не просто руки, ноги помыть или там лицо умыть свое, все, нет. Именно ритуальное омовение, которое называется вуду. Вуду или его называют тахарат. Так? Как называют? Вуду или тахарат. Вуду или тахарат, наам. Сифатуль вуду. Описание этого вуду. Как брать этот тахарат? Правильно. Первое, говорит шейх. Ат-тасмиату фи аввалихи. Самое первое, что нужно сделать, это сказать бисмилля. Иногда некоторых спрашиваешь, говоришь, что нужно первым делом сделать, когда берете тахарат? Какое первое действие в вуду? Они говорят, руки, ручки сначала нужно вымыть. Кто-то говорит, надо рот Нет, субханаллах. Самое первое, с чего надо начать вуду, это сказать что? Бисмилля. Что нужно сказать? Бисмилля. Бисмилля сказать. С именем Аллаха. Прошу помощи Аллаха в том, что я сейчас буду делать, а это брать вуду. Затем уже, после того, как сказали бисмилля, гослюль кафейн, это второе действие. Что мы делаем во-вторых? Моем аль-кафейн. Кафейн – кисти рук. Не руки, а кисти рук. Желательно помыть кисти рук. Что такое кисти рук? Не вся рука, не до плеча ее моем, а именно вот это место, вот где у нас сгибается ладошка, вот это называется кисть руки, то есть кончик руки. Первым делом мы моем его хорошенько. Когда моем между пальчиками, моем? Моем. Чтобы нигде сухих мест не оставалось. Хорошенько моем кисти рук. Это желательно сделать. Затем третья шея говорит «Аль-мад-мадату валистиншак». Полощем наш рот и наш нос. Каким образом? То есть набираем туда воду. Не просто язычок помочили, как собачка лакает из миски. Нет. Берем в ладошку воду, набираем в рот. И прям полощем хорошенько эту воду внутри рта. Так ведь? Чтоб все-все-все у нас там было. И потом обратно все это выливаем. Правильно? Правильно. Каким образом? Знаете, некоторые как делают. Берут ладошку воду, полощут свой ротик. Внутри все-все-все сполоснут, выплевывают. Потом еще раз берут. Потом еще раз берут рот. Потом переходят на нос. Нет, не так. Рот и нос надо вместе делать. То есть берем, набираем в правую ладошку воду. Смотрите, как это делается. В правую ладошку набираем воду. Где правая ладошка у вас? Вот. Взяли. Набрали, как будто мы водички, смотрите. И берем сначала сразу же и в рот, и в нос. Чуть-чуть в рот и в нос набираем. Сразу. Потом полощем изо рта, выплевываем. А из носа что делаем воду? Высмаркиваем, правильно? Вот когда мы эту воду высмаркиваем, какой рукой высмаркиваем? Тоже правой? Левой рукой. Водичку набираем правой и в рот, и в нос сразу. Вот так. Понятно как? И в рот, и в нос сразу. Не так, что сначала в рот. Вот так. Нет, не так. А сразу и в рот, и в нос. Всю эту воду. А потом уже что? Все это высмаркиваем левой рукой. Понятно? Точно? Я потом проверю, как вы тахарат берете. Так. Это третье действие. Первое какое было, напомню? Ага, вот и попались вы. А, говорим бисмилля. Какое первое? Бисмилля. Второе? Моем руки до костей. До костей прям. То есть нужно сильно-сильно тереть, пока кости не будут видны, да? До кистей. До кистей. Вот русах называется это место. До кистей рук моем. Хорошенько, так ведь? И третье уже что? Полощем рот и нос. Нос. Полощем рот и нос. Рот отдельно, нос отдельно. Правильно? Нет. Нет, неправильно. Вместе. Рот, нос набрали. Рот, нос. И так 3 раза. Но мы еще об этом скажем, сколько раз можно делать. 4-е действие. Гослюль ваджа. Гослюль ваджа. Что такое ваджа? Лицо. Лицо. Значит, 4-е действие. Мы моем наши лица. Как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране об этом говорит. Я юхаллязина аману. Иза кумтум иля салати фагсилю вуджухакум. Вот те, которые веровали. Когда вы встаете на намаз, помойте свои лица. Прежде чем встать на намаз, омойте свои лица. Да. И утром моем лицо. Утром тоже моем лицо. Но когда мы утром моем лицо, это называется вуду или тахарат? Нет. Нет, это просто мы умываемся. А когда у нас намерение очистить себя перед намазом, вот это уже называется вуду. То есть человек и там моет лицо, и здесь моет лицо. И там может ручки помыть. А чем отличается первое от второго? Первое вуду, а второе просто умыться. Почему? Что сделало разницу? Одни и те же движения. Намерение. Что человек желал? Что человек хотел, когда умывался? Взять вуду хотел или просто умыться? Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннамаль а'малю бинният». «Иннамаль а'малю бинният, ва иннамали кулли мриин ма нава». Затем, значит, моем лицо. Помыть лицо – это не значит носик просто намочить или щечки немножко потереть. Нет, лицо у нас начинается вот отсюда, где волосы начинают расти под челкой. Вот отсюда, если брать в высоту или в длину, то до подбородка, вот до сюда лицо. А в ширину – вот от ушка до ушка, то есть вот где ушки начинаются. От правого до левого, то есть вот это все место моем. Все это хорошенько моем, чтобы ничего не осталось. В глазки нужно воду наливать? Нет, конечно же, не нужно. Просто лицо помыть, но хорошо помыть, не оставлять мест пустых. 5-е, то, что говорит автор, когда мы берем тахарат или же вуду. Гослюль ядейн иляль мирфакайн. Вымыть наши руки, уже не просто кисти, а вымыть полностью руки до ушей? Нет. До плеч? До локтей, баракалафик. До локтей помыть руки. Некоторые люди делают ошибку здесь. Как? Смотрите, после того, как мы сказали «бисмилля», мы же помыли наши руки, кисти рук, так ведь? Затем, когда мы моем руки уже до локтей, они кисти не моют. Думают: ну я же уже кисти мыл, зачем мне еще раз их мыть? И моют только вот начиная вот с этого места, с руса, до локтей. И все. И вот мы теперь спросим его. Он помыл полностью руку до локтей? Или нет? Нет, не помыл. То было желательное действие, мы сказали. А это уже обязательно. Этим обязал Всевышний Аллах, сказав: когда вы встаете на молитву, помойте ваши лица. Фагсилу вуджухакум ва айдиякум иляль марафик. И ваши руки до локтей. Значит, нужно от самых кончиков пальцев до локтей. То есть, да, мы здесь повторим, еще раз помоем. Но ничего страшного от этого. Чище будут, конечно. И так будет что? Следование сунне и велению Аллаха субханаху ва тааля. Значит, от кончиков пальцев до локтей моем. Локти включительно. Когда мы говорим до локтей, сами локти, вот эту косточку моем или нет? Моем, тоже моем. Это называется локти включительно. Значит, локти тоже нужно мыть. Потому что, когда Аллах Субханаху ва Тааля сказал «Иляль-марафик», имеется в виду «Ма-аль-марафик», вместе с локтями. Мойте ваши руки вместе с локтями. Хорошо, об этом мы сказали. Это было 5-е. 5-й шаг нас в тахарате. Чтобы наш тахарат был такой, как брал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. 6-й шаг. «Масхур-рас валь-узунейн». А это протереть голову и ушки. Протереть, помыть или протереть? Кто-то начнет сейчас тахарате шампунь возьмет, скажет: я сейчас голову буду. Нет, конечно же. Просто протереть. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Уамсаху биру усикум ва арджуликум». Сказал: сделайте масх. То есть протрите вашу голову и ушки. Как нам это сделать? От Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, передается то, что он... Вот где мы сказали, волосы начинают расти. вот с этого места начинал вот так и вел своими двумя ручками, влажными, влажными ручками, до конца назад, до шеи назад вел. Затем возвращался обратно вперед. Затем каким образом протирал ушки? Указательные пальчики. Какие указательные пальчики? Вот эти, которые мы показываем. Внутри ушко протирал. Внутри. А большим пальцем вот так снизу вверх за ушком протирал. То есть смотрите, вот так. Указательным пальчиком внутри, а затем большим уже снаружи вот так. И получилось, как будто полностью все ушко протерли. Понятно? То есть как мы протираем? Как мы выполняем веление Всевышнего Аллаха, протирайте ваши головы. Значит, берем две ручки влажные. Не надо туда воду набирать. Нет, просто влажные. Назад, вперед. Указательными пальчиками внутри ушка протерли. Большим пальчиком за ушко. Снизу вверх провели большим пальчиком за ушками. И тогда у нас будет выполнен какой шаг в тахарате? Шестой. Шестой. Но дальше у нас есть седьмой. Это что? Гослюль кадамейни иляль ка'бейн. Помыть ступни ног до щиколоток. Что значит ступня ног? Вот это место, вот которое гнется, загибается у нас, потому что нога же у нас вон какая большая. Так ведь? Однако ступня у ноги, это вот это место, да, правильно. Докуда его мыть? Иляль ка'бейн, сказал Всевышний Аллах. Варджуляком иляль ка'бейн. То есть где эта щиколотка? Вот эта косточка. Вот до нее нужно помыть вместе с ней. Угу. Если ты в носках, если ты эти носочки одел, когда ты уже был в тахарате, можно просто сделать масх. Можно просто сделать масх. Хорошо. Однако, если ты не в носках, то нужно помыть. Правильно? Нужно помыть до вот этих косточек. Да. Полностью вот это все. Между пальчиками нужно мыть? Да. Нужно мыть. Каким пальчиком между пальчиками нужно мыть? Мизинчиком. Протирать между каждого пальчика, чтобы везде-везде вода попала. Некоторые, субханаллах, детишки и даже аузу билля взрослые, когда берут тахарат, ленятся. Как будто они не ради Аллаха берут тахарат, а вот просто, чтобы помыть свои ножки, я не знаю, или просто, чтобы родители у них увидели, что у них ноги мокрые и так далее. Не тщательно берут тахарат, то есть нехорошо его берут. Может быть, они думают, что Всевышний Аллах их не видит, что они в ванне дверь закрыли, и никто не знает, что они там делают. Нет, субханаллах, Аллах субханаллах видит все, и поэтому надо делать тщательно и стараться ради Аллаха, потому что Аллах видит. И если ты в тахарате моешь ноги, нужно тоже хорошо помыть ноги. Однажды некоторые люди плохо помыли свои ноги в тахарате, и у них остались сухие места. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда увидел, сказал: «Вайлюн лиль акаби минан нар». Когда увидел, что их пятки сухие, то есть они их не помыли, он сказал: «Горе же таким пяткам от огня». То есть от адского огня, что так халатно относишься к приказу Всевышнего Аллаха. Плохо берешь тахарат, неправильно берешь тахарат, неумеючи берешь тахарат. Или один человек, когда помыл также ноги, и у него остался небольшой след, сухой, как вот с размером с монетку. На что пророк саллям заново велел ему взять тахарат. То есть, когда мы моем ноги, хорошо надо помыть. И между пальчиками, и все-все-все ноги тоже хорошо помыть. И это последнее действие в тахарате. В самом тахарате последнее действие. Но это еще не последний шаг. Есть последний шаг после того, как взял тахарат, сказать дуа. Также, помните, когда вот в туалет заходили, мы говорили дуа, когда входим и когда выходим. Когда входим, какое говорили, как ты сказал? Бисмилля. На. Аллахумма инни аузубика мин аль-хубуси валь-хабаис. Говорим. А когда выходим? Гуфранак. Говорим, когда выходим. И мы сказали, почему. Вот точно так же в уду. Когда мы хотим взять тахарат, перед тахаратом говорим бисмилля. А в конце уже что? Вот это дуа, которое является восьмым шагом у нас. Это слова Ашхаду ан ла илляха илля Аллах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Аллахумма джаалли мин ат-таввабин ва джаалли мин аль-мутатахирин. завершили брать тахарат, говорим, я свидетельствую, что нету никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад раб и посланник его. Также свидетельствую, что Мухаммад является рабом Аллаха, его посланником. И просим, о Аллах, сделай меня из числа кающихся, то есть из числа тех, кто просит прощения за свои грехи, за свои оплошности, и сделай меня из числа очищающихся. Аллахумма джаальни минат таввабин, ваджаальни минал мутатахирин. Это также будет домашним заданием, это дуа выучить, чтобы когда начинаем брать тахарат, говорили бисмилля, когда все взяли, помыли, завершаем, сказали вот эти слова, засвидетельствовали, великое свидетельство ля илях ля Аллах, что Мухаммад Расулулла, и сказали, попросили Всевышний Аллах, чтобы сделал нас из числа кающихся и очищающихся его рабов. Здесь есть небольшое-небольшое примечание, которое я забыл сказать, что некоторые люди говорят, что когда берешь тахарат, после того, как ты протер свою голову, а мы сказали как? Назад, потом вперед, потом ушки. Они говорят, затем нужно вот так шею протирать. Протирать шею, да? Не надо. Не надо так делать. Почему не надо? Потому что так не делал пророк, саллиллаху. Потому что так не делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Они скажут, а откуда ты знаешь, что так не делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Мы говорим, если он так делал, то приведите нам. Далиль. Далиль. Куль хату бурханакум, ин кунтум садикин. Давайте ваши доводы, если вы говорите правду. Где достоверные? Три восклицательных знака таких больших ставим. Достоверные. Недостоверных, конечно, вы нам приведете довод. Недостоверный. Мы вам сами еще можем недостоверных 25 штук добавить, так ведь? Можем еще придуманных 50 штук вам добавить доводов. Но нам нужны какие? Достоверные доводы. Сахих, которые являются. Поэтому тот, кто говорит, что нужно так делать, пусть приведет далиль. Но он не приведет далиль, потому что нет у него на это никакого довода. Поэтому не нужно протирать шею. После того, как мы протерли голову, ушки, все, переходим куда сразу? К ногам. Поэтому вот мы читаем книги ученых, ученые тоже об этом не говорят. Часто об этом говорят просто невежественные люди, которые не изучали сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك